Чья-то рука похлопала меня по плечу. «Эдгар, каждый расслабляется по-своему», — пробормотал я. Меня легонько пихнули под ребра. Я обернулся и остолбенел. Передо мной стоял Лас и довольно улыбился, приплясывая в такт музыки. Все-таки я сделал звук слишком громким. «Приятно, ё-моё!» — с энтузиазмом воскликнул он, едва я стянул наушники. «Вот так, идешь по вагону, никого не трогаешь, а тут твои песни слушают. Ты что здесь делаешь-то, Антон?» «Еду», — только и смог я выдавить, выключая плеер. «Правда?» — восхитился Лас. «Никогда бы не подумал. А куда едешь?» «В Алма-Ату». «Надо говорить «в Алматы», — наставительно сказал Лас. «Хорошо, продолжаем разговор. Чего не на самолете?» «А ты чего?» Я наконец-то сообразил, что происходящее напоминает мой допрос. «Я аэрофоб», — с гордостью сказал Лас. «Нет, если очень надо, то литр виски помогает поверить в аэродинамику. Но это на крайний случай. В Японию там или в Штаты. Туда поезда не ходят». «По делам едешь?» «Отдыхать», — осклабился Лас. «Но не в Турцию же ехать и не на Канары, верно?» «А ты по делам?» «Ага», — кивнул я. «Собираюсь начать торговать в Москве кумысом и шубатом». «Что такое шубат?» — заинтересовался Лас. «Ну, кефир из верблюжьего молока». «Клево», — согласился Лас. «Ты один?» «С друзьями. Пошли ко мне. Купе пустое. Шубата у меня нет, а кумыс найдется». «Ловушка?» Я посмотрел на Ласа сквозь сумрак, так пристально, как только мог. Ни малейших признаков иного. Либо человек, либо иной невообразимой силы, способный маскироваться на всех уровнях сумрака. Неужели повезло? Неужели вот он, передо мной, таинственный похититель Фуаран? «Сейчас я что-нибудь прихвачу?» — улыбнулся я. «Да у меня все есть», — запротестовал Лас. «Ты давай друзей своих прихватывай. Я в соседнем вагоне, второе купе». «Они уже спать легли», — неуклюже соврал я. «Сейчас, минутку». Хорошо, что Лас стоял сбоку и не мог видеть, кто находится в купе. Я чуть-чуть приотворил дверь и юркнул в купе, наверняка создав у Ласа ощущение, что за дверью скрывается полуодетая девица. «Что случилось?» Эдгар пристально посмотрел на меня. «Тут едет мужик из Асоли», — быстро сказал я. «Тот музыкант, помните? Он еще ходил у нас под подозрением, но вроде как не иной. Зовет к себе в купе выпить». На лице Эдгара появилось азартное выражение, а Костя так даже вскочил и воскликнул. «Берем? Сейчас он у нас...» «Стой!» — Эдгар покачал головой. «Не будем спешить. Всякое случается. Антон, держи». Я взял маленькую фляжку из стекла, оплетенного то ли медной, то ли бронзовой проволокой. Выглядела она до ужаса старинной. Во фляжке плескался темно-коричневый напиток. «Что это?» «Самый обычный 20-летний арманьяк. А вот фляжка похитрее. Ее может открыть только иной», — Эдгар усмехнулся. «Безделушка, в общем-то. Какой-то древний маг все свои бутылки так зачаровал, чтобы слуги не воровали. Если твой приятель сумеет ее открыть, то он иной». «Не чувствую никакой магии», — крутя фляжку в руках, сказал я. «О чем и речь», — довольно произнес Эдгар. «Простая и надежная проверка». Я кивнул. «А это просто закуска». Эдгар достал из внутреннего кармана плаща треугольный батончик Таблерона. «Все, действуй». «Стой! Какое купе?» «Спальный вагон, второе купе». «Мы присмотрим», — пообещал Эдгар. Привстал, выключил свет в купе, скомандовал. «Костя, под одеяло. Мы уже спим». Так что через пару секунд, когда я вышел в коридор с фляжкой и шоколадкой, мои спутники и впрямь мирно лежали под одеялами. Впрочем, Лаз деликатно не заглядывал в приоткрытую дверь, видно, и впрямь заблуждался насчет пола моих друзей. «Коньячок?» — поглядывая на фляжку в моих руках, спросил Лаз. «Лучше. 20-летний арманьяк». «Уважаю», — согласился Лаз. «А то иные слова такого не знают». «Иные?» — уточнил я, двигаясь вслед за Ласом в соседний вагон. «Угу. Серьезные вроде люди. Миллионами ворочают, а кроме белой лошади и Наполеона ничего в алкогольной культуре не знают. Меня всегда потрясала узость кругозора политико-экономической элиты. Но почему символом преуспевания у нас стал 600-й Мерседес? Говоришь с серьезным, умным человеком, а тот вдруг гордо вставляет: «Мерс у меня побили, пришлось неделю на 500-м ездить». И в глазах у него и смирение аскета, снизошедшего до 500-го, и гордость владельца 600-го. Я раньше думал, что пока новые русские не пересядут на подобающие им Бентли и Ягуары, ничего хорошего в стране не будет. Так ведь пересели, и никаких изменений. Красные пиджаки все равно просвечивают из-под рубашек от Версачи. Тоже, кстати, нашли. Тьфу, культового модельера.